Одни из пустых саней явно предназначались для шатра, чьи обгорелые останки они нашли. Видимо, сильный порыв ветра оборвал крепление, ткань налетела на жаровню и вспыхнула, а потом ветер разметал и разорвал шатер в лоскуты. А могло произойти иное, вариантов много. Что касается простых воинов, то их личные палатки не могли спасти от такой сильной и холодной метели. Они просто замерзали, ибо никакой огонь не мог выстоять против того бешеного ветра и огромных масс снега, что он мел по земле. Вторые свободные сани, по мнению Дарайна, наверняка предназначались под всякое барахло, без которого не может обойтись ни один богатый вельможа, а они зарубили не просто богатого вельможу, а целого хана, о чем свидетельствовал роскошный бунчук. Сани начали заполнять отборными доспехами и оружием. Мародеры только сокрушались, что все собрать и увезти они не смогут, даже по полной загрузив своих коней. Во-первых, в этих сугробах всех погибших не найти, а во-вторых, слишком тяжело и заводные кони, коих решили запрячь в сани, просто не потянут такой груз, потому отбирали только лучшие из лучшего, но беда в том, что плохого доспеха и оружия тут просто не было. Они и так сильно задержатся. Как бы ни огрести неприятностей от кумана, ведь он ждет их через 5-6 дней. Пару гонцов вперед пошлю, нашел выход командир отряда. Хоть еще одну ходку делай, пробормотал Дарайн, озираясь. Может и сделаем, если куман позволит, с надеждой сказал один из старых воинов. Дарайн согласно кивнул. Вот только позволит ли, черный шаман все-таки. Это да, согласился с воином Дарайн. Никогда не известно, что сделает черный шаман в следующий момент, а про его наплевательское отношение к деньгам все известно. Глава 2. Дом, милый дом. 1. Олег с каждым днем в ожидании нападения нервничал все больше, то и дело пристально всматриваясь назад, и когда увидел трех несущихся во весь опор всадников из того десятка, что посылал с Дарайном проверить тылы, то чуть инфаркт не схватил. Раз трое из десяти и так несутся, то дело дрянь, а встретить врага нечем, подумал он с тоской. Но все оказалось не так плохо. Даже очень хорошо. Так хорошо, что лучше некуда. Куманов даже ушам своим не поверил, когда услышал доклад. Все померзли. Истинно так, куман. А тех немногих, что остались в живых, мы добили. Так чего вас трое только. Так трофеи. Мы сколько смогли доспехов с оружием взяли, но там еще больше осталось, и для людей, и для коней. Олег как представил, сколько там доспехов бесхозных валяется и оружия, аж чуть не задохнулся от приступа жадности. А ну как кто-то другой позарится, да те же купцы, коим он недавно лошадей продавал. Жаба мне этого не простит, понял он, представив примерную стоимость всего добра, и люди не поймут. Тут им надо пойти навстречу, а то крысятничать начнут, решив, что черный шаман не заботится об их благополучии и о нем надо думать самом, это не дело. Оставалась опасность, что по следу хана пойдет кто-то из претендентов на власть, чтобы добить остатки отряда и забрать казну, и встретиться с мародерами, что приведут их к основной группе. Но куш был слишком велик, и Олег решил рискнуть. Ясно. Берите второй десяток и гоните весь табун назад за оставшимся добром. И работайте очень быстро, выставив дозоры. Если увидите отряд булгар, бросайте все и мчитесь прочь. Понятно. Вас схватить не должны. Спутаемся. Чтобы ускорить процесс с мародерки, Олег послал со всадниками еще два десятка рабов из тех, что уже выбрали себе жен из рабынь, все дополнительная ниточка привязки, ну и присмотрит там за ними, чтобы не сбежали. Десяток половцев с рабами тотчас же умчался назад для проведения полной мародерки. Однако, чего только в жизни не бывает. Покачал Олег головой, осмысливая свалившуюся на него невероятную удачу. Не только третий отряд канул в лету, но и сам хан. И хоть угроза в лице хана исчезла в Булгар и вообще в Булгарию я не ногой. Лучше вы к нам, но тоже не стоит. Стоило только избавиться от одной тяжелой думы, как его захватила другая не менее изматывающая нервы мысль. Как там дома? Все ли хорошо? Не сбежали ли сорки? Не порешили ли перед этим Редидю? Думал Куманов. А то и вовсе напал на них кто, пользуясь моим отсутствием, и всех перебил, а мой мотоцикл, клетка для демона, спален вместе с домом. Медлительность движения жестоко выматывала. Даже не столько низкой скоростью, сколь тупой потерей времени, за которой в иных условиях можно было сделать столько всего. Он как человек 21 века, когда все делает быстро и сотни километров преодолеваются за считанные часы, буквально кипел от раздражения, видя, что для остальных происходящее вполне естественно. Опять же в пути, не помыться как следует. Воняешь как кочевник. Олег даже приказывал пару раз себе ледовую баню ставить, но помогало мало. Никогда больше не поеду ни в какое путешествие, если не будет возможности двигаться быстро, зарекся он. Лучше дома сидеть. Чтобы время совсем уж не пропадало зазря, Олег принялся учить славянский язык. Несмотря на родственность языка, дело шло туже, чем с изучением половецкого, но все же продвигалось. Дарайн с табуном лошадей, нагруженных трофеями, появился только еще через 20 дней, когда караван прошел половину Суры. А еще раньше прибыли 4 воза, в двух из которых находились большие и очень тяжелые сундуки. «Мы их не открывали», — сказал Дарайн и протянул ключи от амбарных замков. Куманов не смог удержаться от соблазна и не заглянуть внутрь, хотя уже понимал, что мог вести с собой хан, если учитывать, что в родном доме у него, что называется, земля горела под ногами. Дарайн все же при первом налете оставил пару человек на допрос и вызнал, что случилось в Булгаре после двух поражений. Так и оказалось, в двух сундуках лежали мешочки с золотыми и серебряными монетами, а также драгоценными камнями, изумрудами, рубинами, еще какими-то разноцветными камешками, в которых он не понимал ни бельмеса, а также посуда из золота, тарелки с чеканкой, кубки с инкрустацией драгоценными камнями. Очешуять? Олег едва смог подавить истерический смешок, даже не столько из-за огромного богатства, что свалилось ему в руки, сколько из-за того, что это был своеобразный рояль и штамп. Впрочем, по короткому размышлению, Олег предпочел бы не получать ханскую казну — глупость. Ну не скажите. Казна — это казна. Она нужна будет новым правителю Булгарии, чтобы содержать двор и армию, а денег нема. Так что кто бы ни пришел к власти, он захочет денежки вернуть. Так что угроза нападения вновь возникла в полный рост. Но не отдавать же теперь деньги самому. Олег бы отдал все, если бы это гарантировало безопасность, но увы. Нет, любой на месте хана подумает, что половецкий купец, получив такие деньги, бросит все и сбежит, куда глаза глядят, и ищи его как ветер в поле, потому и искать бесполезно, так что прямо сейчас за нами никто не побежит, сделал логичный вывод Куманов. По крайней мере, он очень надеялся, что это действительно логичный вывод, а не принимаемое желательное за действительное. А вот потом, когда станет широко известно, кто я такой, где нахожусь, и выяснится, что никуда я не сбегал, стоит ждать суровых гостей с требованием вернуть украденное. И опять-таки не факт. По логике мышления аборигенов, имея такие деньги и не обзавестись надежной охраной. Да не смешите мои тапочки. Это в мыслях нового хана будет значить, что часть денег уже потрачена на найм армии, а биться за остальные уже нет особого смысла. Потери в войне превысят доходы. Разве что чисто отомстить, но это можно сделать гораздо дешевле и проще, с тела из-за дерева, да еще отравленное. Блин, надо будет держаться на стороже. Ну так черный шаман я или не черный шаман? Подумал Олег. А раз так, то ко мне вообще не должен никто приближаться из чужаков, только близкий круг доверенных людей. И если уж на то пошло, не мешало бы охраной обзавестись. Желательно такой, что не предаст, а то ведь всех купить можно. Скольких боссов собственная охрана порешила. Вот только где таких взять? 2. Вот и первый перевал, а за ним второй. В промежутке между ними на Люмовке, на головной отряд, как Олег и думал, попробовали напасть местные племена, наверное, решив, что это все, что есть, а значит, добыча легкая, но обломались. Сначала они слишком затянулись нападением, дожидаясь темноты, а когда решились, тут основной отряд подошел и вообщем их прогнали. Никто даже особо не пострадал, в том числе нападающие. Вот и ворона. Куманов уже не выдержал напряжения от неизвестности и погнал свою кибитку в отрыв от основного каравана. «Дом, милый дом!» — воскликнул Олег, увидев первые юрты и дымы, где должны были находиться его стеклоплавильные печи. На первый взгляд все было хорошо. На второй взгляд все действительно было отлично. Навстречу его кибитке выехал отряд из полусотни всадников во главе с Редиди. «Куман! Чири!» Обрадованно воскликнул он, соскакивая с коня. «Здорово бег!» — хлопнул парня по спине Олег. «А ты возмужал!» Редидя приосанился от похвалы. Парень действительно выглядел здоровым, а значит занимался физическими нагрузками в полную силу, что говорило о том, что он полностью оправился от раны. «Как у вас тут? Были проблемы с чужими?» — спросил Олег. «У нас все хорошо. Через месяц после того, как вы уехали, к нам присоединился еще один род. Потом еще два, и теперь я бег шести родов». Радость Редиди была понятна, ведь бег беку рознь. Всякий бей, у кого в подчинении другой бей, бег, но есть негласная табель о рангах, и в соответствии с ней полноценным беком может считаться тот, у кого под рукой не меньше пяти аеев и при этом может выставить не меньше полутысячи всадников. А если меньше беев или всадников, то ты вроде как недобег, типа прапорщика в армии, то ли переделанный сержант, то ли недоделанный офицер. Отлично. Духи продолжают благоволить тебе. А значит, ты пока делаешь все правильно и справляешься со своей работой. Вставил мистическую составляющую Куманов. И я благодарю их за это каждый день. Олег только кивнул и поспешил в свой дом, по пути расспрашивая о местных делах и новостях. Но какие могут быть новости? Кто с кем поссорился и из-за чего? Олегу это было не особенно интересно, но требовалось начинать вникать, ведь информация – это власть. Позже все сказанное молодым беком придется проверить через своих информаторов. Но по первым семь впечатлений вроде бы действительно все было неплохо, и Редидя контролировал ситуацию в своем сборном племени. Всем продолжала рулить его мать, но он, имея собственные источники информации и вербуя новых послухов, не давал ей взорваться, волевым решением отменяя некоторые ее приказания, даже если эти несправедливости были созданы из лучших побуждений. Редидя выполнял главную установку черного шамана, что все рода, пришедшие под его руку, должны иметь равные права вне зависимости от того, кто пришел раньше, а кто позже, кто меньше, а кто больше. Все должны быть только его вассалами, чтобы не было никаких глупых правовых коллизий, когда вассал моего вассала, не мой вассал. В кочевом обществе такой европейский идиотизм тоже встречался довольно часто, из-за чего, как и в Европе, случались проблемы с исполнением приказов в случае выбытия передающего звена в виде аика от верховной власти, хана к низовой, бея. То есть погиб какой-то бег, а его подчиненные беи забили на хана и подались кто куда. Ведь хан по большей части лишь военный вождь, у него нет такой же власти, как у европейских королей. В военном походе такое, конечно, случалось редко, могли и наказать, как за дезертирство, хотя тоже случалось, но вот в мирное время такое происходило сплошь и рядом. От подобной вольницы следовало избавляться. Все должны подчиняться беку без оглядки на какого-то бека и спрашивая дополнительное повеление на исполнение приказа хана. Кто не согласен с правилами, пошли вон, степь большая, и там найдется другой хан, которого этот маразм устроит. А как у вас все прошло? С намеком кивнул молодой бек на покоцанную стрелами кибитку. Лучше тебе послушать воинов, когда они прибудут, засмеялся Куманов. Я рассказчик плохой и упущу много мелких моментов, которые тебе будут безусловно интересны. Да и Редидя опомнился, все-таки он разговаривал с черным шаманом и учителем, а не ровнее и тем более неподчиненным. Только сразу дели на 10, все, что они расскажут. Редидя понятливо рассмеялся. Что поделать, телевизора с интернетом нет, информации поступает мало, так что любую мелочь тут расписывали с максимальной подробностью и преувеличениями. И этих подробностей с преувеличениями раз от разу становилось все больше, пока какая-то рядовая стычка через пару-тройку месяцев обсуждения не перерастала в битву эпического масштаба. Что уж говорить о битвах изначально эпических. Будет интересно послушать о произошедших сражениях, и в кого я превращусь в этих народных сказаниях, посмеивался мысленно Куманов. А пока даже представить не могу. А вот и непосредственно его дом. Цел и внутрь даже никто не посмел зайти. Незаметная контролька из конского волоса не потревожена. Хотя за домом и двором следили, убирая снег с крыши и вокруг дома. Чири тут же начала протапливать печи, сразу обе. Точнее, она начала гонять присланных Матроной Тараной служанок. Все-таки сама она находилась уже на серьезном месяце беременности и живот уже хорошо просматривался, а Олег пошел растапливать баню от одного вида, который тело начинало неимоверно зудеть и чесаться, требуя скорейшей помывки. После хорошего пара, казалось, кожа слазит с тела пластами, так сильно он запаршивил. Чири в бане надолго задерживаться не стало, оно и понятно, не в ее положении подвергаться таким паровым нагрузкам. А под конец помывки Чири снова вернулась и не одна, а с девушкой-рабыней, с помощью которой Олег изучал славянский язык. Пришла она в одном сарафане, что по приказу Чири тут же скинула. И как это понимать? Поинтересовался Олег, поспешно прикрывая причинное место веником. А что делать? Выглядела девушка вполне и вполне аппетитно, так что реакция на ее обнаженный вид пошла бурная. «Пока я не смогу выполнять свои обязанности жены, они это будут делать за меня. Она здоровая», — добавила Чири и ушла. «Чири», — с возгласом изумления и где-то даже возмущения, догнал он ее. «Что? Ты меня любишь, я это знаю, но тебе нужна и телесная любовь, которую я дать не могу и без которой мужчины начинают болеть. Я не хочу, чтобы ты болел. Да, это в ее понимании действительно чисто медицинская процедура, типа профилактика простатита или что там вызывает длительное воздержание, лекарка ведь понял он, посмотрев в ее глаза и не увидев в ответном открытом чистом взгляде ничего, что можно было бы принять за ревность и все такое прочее. Иди. Ты, конечно, великий шаман, но не стоит изводить духов мелкими просьбами, чтобы они защищали тебя еще и от обычной простуды, не говоря уже от того, что случает от долгого отсутствия у мужчины и женщины. Олег и вправду семь подмерз на улице. Хоть и началась весна, но от зимы она пока еще ничем не отличалась, особенно в вечернее и зимнее время суток, с утренним до кучи. Да уж, мечта любого мужчины – чтобы жена сама приводила любовниц мужу. Ломался Олег недолго, дают, бери. Искушение было очень велико. Чири его давно отлучила от своего тела. Меня наоборот не поймут, в том числе и Чири, если откажусь от девиц, привел он последний довод в свое оправдание, прямо сказать не самый сильный из возможных, но ему было уже откровенно не до поиска доводов, мысли сбивались на скучающую в бане девицу. Что ж, будем вживаться в эпоху и местные обычаи. Долго валяться в постели Олег не смог. Он и так кучу времени потерял, требовалось вникать в том числе в производственные дела. Первым делом проверил производство поташа и бумаги, но тут уже всем рулила Чири, успевая при этом гонять двух девок по домашнему хозяйству. Олег задавил в себе чувство вины по отношению к ней, тем более что отношения никак не изменились. Чири вела себя как обычно, о мужской верности в это время, да еще у кочевников вообще речи нет, понял Куманов. Вот женская верность, уже другое дело, загуляла пока мужа нет, башка с плеч. Хотя если верить другим источникам, то сдача жен в аренду путникам, купцам там или воям их охраняющим, вполне обычное дело, особенно у оседлых. Ладно, не будем об этой аморальной мерзопакости. Олег аж сплюнул от отвращения, когда мужи становились сутенерами, делая своих жен и дочерей проститутками, и те за ночь обслуживали до трех десятков мужиков. Хотя понятно, что какой муж, такая и жена, друг друга стоят. Что касается производства бумаги и поташа, то дела шли хорошо. Более того, получилось изготовить бумагу более высокого качества, для чего в состав добавили немного мучного клея. Благодаря этому бумага стала более эластичной и светлее, а то прежняя уж очень ломкой была. Хотя объемы производства бумаги оставляли желать лучшего, но много в их отсутствии и не требовалось. К тому же весь поташ уходил в основном на изготовление стекла и на бумажные дела пускали то, что осталось и не самого высокого качества. На стеклоплавильном заводе Куманова очень порадовали. «Ну показывайте, что за время моего отсутствия успели нахимичить», — хлопнул Олег кузнеца Обрячиса, который по факту и рулил всеми процессами на стекольном заводе. Обрячису было чем похвастаться. Сначала он провел Олега на склад готовой продукции, и ее оказалось великое множество. Таким объемом стекла можно даже некоторый переизбыток предложения на ближайшем европейском рынке устроить и обвалить цены, — подумал он. Но это хорошо, что заготовлено так много, можно со спокойной душой закрывать здесь производство и переносить его на более удобное и безопасное место. Такое удобное место при возвращении из торгового похода Олег присмотрел. Много ручьев, отличного качества песок, вокруг полно хорошего известнякового камня для строительства и выжига извести. Зря что ли тут в его время стоял городок Каменка. Отличная работа. Благодарю, хозяин. Поклонился мастер-стекольщик. Что по опытным производствам? Прошу за мной, хозяин. Брячис повел Куманова в другой конец завода, где проводились эксперименты по изготовлению цветного стекла. За цветное стекло, как считал Олег, будут хорошо платить церковники для изготовления цветных витражей в храмах, а именно они самые богатые деятели. Олег взял протянутый ему журнал опытов, что перед отъездом приказал вести, и бегло посмотрел записи. От использованных ингредиентов у него глаза на лоб чуть не полезли. Чего только в жидкое стекло не пихали. Начиная от толченых копыт и заканчивая сушеной лошадиной кровью. Но результаты были, как говорится, не такие хорошие, как хотелось бы, но и не такие плохие, какие могли бы быть. Куманов перебирал плитки цветного стекла. Брячису и его команде удалось устойчиво получить коричневое стекло разных степеней насыщенности, про зеленый и говорить нечего, получили стекло с синеватым цветом, но очень неустойчиво. Зато хорошо получилось красное стекло, непрозрачное при добавлении чистой меди и прозрачное при добавлении золота. Желтоватое стекло получили при добавлении серебра. Но к большому удивлению Олега стекловарам удалось получить практически идеально прозрачное стекло, и что важно, результат получали устойчиво, хоть и отмечалось, что необходимые камни попадаются очень редко. Также получалось прозрачное стекло при добавлении олова. Получили экспериментаторы и мутное белесое стекло, но в небольших количествах. Осталось получить радикально черный цвет, и можно будет делать нормальные шахматы, а не то, что у меня получилось, — подумал Куманов. Хотя можно черные фигуры заменить на темно-коричневые и начать делать уже сейчас. Так и поступим. Оставалось только жалеть о том, что в большинстве случаев неясно, что именно послужило причиной получения данного конкретного результата. В записях было просто сказано, что дробили камни такого-то цвета и получили такой-то результат. Или вовсе смешали стекло такого-то цвета с таким, полученных от такого-то и такого-то эксперимента. В общем, экспериментов была проведена чертова туча, но результаты по сравнению с проведенным объемом работ были все же скромные. Понятно, что разный цвет камней зависит от различного количества того или иного вещества и его концентрации, при этом различные металлы, содержащиеся в породе, как подозревал Куманов, могли давать одинаковый цвет камню и в то же время разный оттенок для стекла. «Теперь надо разбираться с мельчайшими оттенками одного цвета», — сказал он. «Я тоже так недавно подумал, хозяин, теперь перебираем запасы», — указал Брячис на пару работающих стариков, что разбирали горку камней красного цвета примерно на десяток кучек от бледно-розового оттенка до насыщенно-красного, вплоть до коричневого. Глаза у них на удивление зоркие. «Молодец, мне очень нравится твое рвение. Хочешь остаться при производстве стекла или тебе все же ближе кузница и железо?» «Стекло интереснее, хозяин», — признался он. «Так тому и быть. Назначаешься стекольных дел мастером и стекольный завод весь на тебе. Через 10 лет дам полную свободу и очень быстро станешь богатым человеком. А со следующей партией невольников первым выберешь жену, думаю, это будет еще до схода льда». Олег решил сразу послать отряд на слияние Волги с Сурой, чтобы перехватывать караваны работорговцев из Руси, а также для встречи хлебных обозов из Булгарии. «Благодарю, хозяин. Сделай комплекты посуды из устойчиво получаемого цветного стекла. Вот, кстати, еще тебе материалов для экспериментов завез. Из кибитки пара рабов, занимавшихся до этого дроблением пережженных камней, вытащили мешки с разными минералами, что Олег прикупил у местных алхимиков-лекарей в Булгаре. Уральские горы близко, а там чего только нет. Прямо сегодня будет первый результат, хозяин. Жду». 4. Результаты и впрямь порадовали. Брячис принес прямо-таки царское стекло, не просто желтое, а какое-то золотисто-янтарное. «Ух ты!» – не сдержал восторга Олег, разглядывая образцы с различными оттенками. «Как получил сию красоту?» Серый добавил, «Хозяин, здорово!» – воскликнула Чери, перебирая образцы другого разноцветного стекла, что принесли специально для нее. «Сколько можно всего наделать?» Куманов улыбнулся. У Чери аж глаза разбегались, не знала, за какой образец схватиться, видно, идей и впрямь была целая куча. Но оно и к лучшим. Для такого стекла нужна посуда особой изящности. Вернулся к обсуждению янтарного стекла Олег. «Образцы есть, хозяин. Сумел за это время расстарался, наделал много форм, нужно только выбрать, а если не понравится, то сказать ему, что именно нужно, и он быстро изготовит. Посмотрим и закажем», — кивнул Куманов. «А тебе пока такое задание на ближайшее время. Попробуй сделать зеркало. Возьми лист самого прозрачного стекла, очисти его спиртом и залей расплавленным серебром. Вот тебе на первое время». Куманов кивнул кошелек с серебряными монетами Брячису. «Попробую». Ходившая по двору по хозяйственным делам одна из девок юркнула в дом и что-то шепнула Чере, а та уже сказала Олегу. «Там до тебя проситель». Куманов недовольно поморщился. Не хотелось ему сейчас страждущими заниматься. Чего ему надо? Исцеление. Олег скривился еще сильнее. Вообще не хотелось влезать в здоровье людей. Ни доктор он, ни разу он в глазах аборигенов должен оставаться непогрешимым, а со здоровьем можно легко опростоволоситься. Ну как же? Такой сильный шаман ничего-то не смог. Репутационные потери. Сказать, что ты не примешь. Поинтересовалась Чере, увидев реакцию мужа. Ладно, давай посмотрим, чего там собственно надо. Я так понял, что это не наши. От лечения половцев Олег сразу отказался, заявив, что у них есть свои родовые шаманы, вот у них и лечитесь, а он на мелочи размениваться не собирается. Девушка кивнула, добавив, здешние они, что в этих горах и лесах живут, хозяин. Понятно. Олег вышел из дома. За воротами стоял мужик, а с ним молодой парень, лет 18-20. Это действительно были не половцы. Куманов невольно усмехнулся. Еще несколько дней назад хотели ограбить, а теперь лечиться пришли. Святая простота, подумал он. Заходите во двор. Те, кланяясь, вошли внутрь. Кто вы? Я Тилькой, охотник из рода Манай, а это мой сын Мантай. «И что же за исцеление вы просите?» – удивился Куманов. Удивление Олега было понятно. Никто из этой поры не выглядел больным, не говоря уже о наличии внешних ран. Более того, молодой по местным меркам выглядел вполне себе бугаем, ростом с самого Олега, лишь в плечах чуть поуже. «Великий шаман, беда у нас стряслась. Говори яснее, что именно случилось. Сын мой пошел со мной на медведя, да под лапу его попал. Одежда спасла от когтей зверя, но при падении Мантай ударился головой о камень и с тех пор ничего не помнит. Ничего. Ни меня, ни мать, ни братьев с сестрами, ни даже кто он сам. Только и может что говорить. «Прошу тебя, великий шаман, заклинаю, верни ему память. А что сказали ваши родовые шаманы? Они не в силах ему помочь. Но мы все слышали о твоей великой силе, черный шаман, способности призывать демонов. Я сам видел, как ты прогнал войско, сидя на ревущем демоне». Мужик, говоря это, схватился за оберег. «Понятно», — взмахом руки оборвал словесный поток мужика Олег. «Вот же ж!» — поразился он, разглядывая парня, осторожно рассматривающего все вокруг. «Тяжелый случай и точно не по мне». В свое время он часто слышал о подобных случаях амнезии, особенно в 90-е годы. Но там потеря памяти больше была результатом отравления злоумышленниками с последующим ак. Эй-6 нехом. Впрочем, широко известны случаи потери памяти и от ударного воздействия по голове и просто пережитого эмоционального шока. А сколько их вообще таких сейчас в степи и Руси находится? Невольно задался вопросом Куманов. Ведь схватки идут постоянно и множество людей регулярно получают мощнейшие удары мечами, топорами и булавами по голове. Шлемы, как правило, спасают от раскраивания черепа, но не от тяжелого сотрясения мозга. Впрочем, надо с этим Монтеем что-то решать. Что ж, придется устроить небольшое представление. Я проведу с ним камлание и скажу, смогу ли я ему помочь или... Олег развернулся и ушел в дом. Отец парня бухнулся на колени и увлек сына. Как стемнело, Куманов развел огонь во дворе и, взяв свой посох с черепом и вороной, начал небольшое представление со световспышками, ударами в бубен, плясками и завываниями, типа того, что услышал в одной из частей кинокомедии «Полицейская академия», когда чернокожий гигант, обрядившись в шамана Вуду, решил попугать молодых, а именно, яма, яма, яма. Покамлав с полчаса, так что охрип с непривычки, Олег, сев напротив родителя с сыном, сказал: «Душа твоего сына покинула тело, и даже я не смог до нее дозваться. И духи, с которыми я общался, сказали, что ее нет в их мире. Она заблудилась где-то между мирами живых и мертвых, ибо тело твоего сына еще живо и ходу душе в мир мертвых нет. Сейчас твой сын лишь живая оболочка, как дом без жильца». Тилькой вскрикнул, всплеснув руками, и посмотрел на сына. «Это не значит, что душа не может вернуться обратно в тело сама, но скажу тебе честно, шансов на это немного». «Почему?» «Души, покинувшие человека при живом теле, очень слабы, ибо смерть оболочки высвобождает энергию жизни, и она укрепляет покидающее мертвое тело дух. Души, не получившие телесной энергии и жизни, становятся легкой добычей злых сущностей, шайтанов. Душу моего сына могла пожрать какая-то злая сущность. Да, и либо душа твоего сына, испугавшись ее, сумеет вернуться в тело, либо будет пожрана. Так что одно из двух. Либо она вернется в ближайшее время, либо не вернется совсем. И что тогда будет, если не вернется?» Упавшим голосом спросил Тилькой. «Ничто в этом мире не терпит пустоты. Всякое пустое рано или поздно чем-то обязательно заполняется, но это в любом случае будет уже не твой сын Монтей, а кто? Да кто угодно. В лучшем случае в нем зародится новая душа, как это происходит в новорожденном, а в худшем? Что? Что в худшем случае? В худшем случае в него подселится шайтан, и тогда он нападет на вас, своих родителей, братьев и сестер и всех, кто ему встретится на пути». Мужик аж отшатнулся от своего сына, словно в того уже вселился шайтан. А Олег сам не понимал, зачем несет всю эту фантазийную пургу, причем слова слетают легко и непринужденно, словно только тем и занимался раньше. «Похоже, в этих составах для вспышек какая-то дрянь наркоманская есть», — заподозрил Олег. А я с этим Святошоу явно перестарался и изрядно надышался дыма. Но сказанного не воротишь, и пришлось продолжить в прежнем ключе, нагоняя ужаса. «Шайтан пожрет ваши души, и вы не сможете отправиться на перерождение. Что же делать? Если ваш шаман хорош, то он сможет оградить тело твоего сына от шайтана, и тогда в нем зародится новый дух, как в новорожденном». Мужик скривился и потом выдал: «Я бы не сказал, что наш шаман хорош. Он плохо предсказывает погоду, семьи лечит тоже, плохо. Так что многие предпочитают обращаться к шаманам других родов. тогда вероятность вселения шайтана в тело Монтея велика, а ты сможешь его оградить от шайтана?» — с надеждой спросил Тилькой. «Дай для этого защитный амулет. Я хорошо за него заплачу или сделаю все, что тебе нужно. Я смогу оградить тело твоего сына от шайтана, если только он будет рядом со мной», — уверенно кивнул Олег и вдруг понял, для чего он всю эту муть про шайтана наговорил, запугивая аборигена. «Ведь эти беспамятные, они же как чистый лист», — осенила Куманова. «Что хочешь, то и запишешь. По крайней мере считается, что их обучаемость на порядок выше, чем у обычного человека. И если все верно, то из него может получиться идеальный инструмент, у которого нет собственного жизненного опыта, с позиции которого будет осмысливать все сказанное и приказанное, а значит все будет приниматься на веру абсолютно. Это идеальный охранник и исполнитель любых других моих поручений при правильном воспитании и обучении, конечно. Надо только оставить Монтея у себя», — решил Куманов. «Хотя вероятность того, что рано или поздно, он все вспомнит, велика, но, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А если все же вспомнит, то тоже неплохо, скажу, что это произошло моими трудами и верну парня назад, подняв свой авторитет еще выше». Тилькой тоже погрузился в тяжелые раздумья, которые так и читались на его лице. Сущность его сына ушла, а то, что сидит рядом с ним, лишь оболочка, которую может захватить злой дух со всеми печальными последствиями для его семьи. «Что ты хочешь за то, чтобы мой сын остался под твоей защитой, черный шаман?» — спросил отец Монтея, после длинной паузы. «Конкретно от тебя мне ничего не нужно. Ты и так много потерял, сына». Тилькой сильно удивился. «Их шаман за всякий пустяк требует большую плату. А уж такой великий шаман и вовсе должен взять невообразимо много. Я в ближайшее время собираюсь перебраться на дневной переход севернее», — продолжил Олег, — «и хотел бы получать сведения о появлении в этих краях чужаков». Мужик удивился еще сильнее, и Куманов понял его недоумение, решив дать пояснение, придумывая его на ходу. «Да, я силен, и духи могут предупредить меня об опасности, но, если враги соберут много простых шаманов, они могут сделать так, что духи не смогут до меня дозваться в самый опасный момент. Это как одного здоровяка может побить десяток увечных ни на что негодных, как бойцы, людей, просто завалив его своими телами. Тогда остается надеяться только на живых людей, что увидят врага и предупредят». «Я понял», — кивнул Тилькой. «И как только увижу или услышу от других о каких-то чужаках в наших местах, то обязательно приду и скажу». «Договорились». Олег мысленно улыбнулся. «Ты придешь и предупредишь, ведь твой сын будет со мной», — подумал он, сам только что осознав, что по сути взял своеобразного заложника, что гарантирует исполнение договора. Ведь надежда, что его дух рано или поздно вернется в тело Монтея и он станет прежним, все равно будет жить, а если что случится, то он может окончательно погибнуть, чего ни один родитель допустить не сможет. Все получилось даже лучше, чем он мог надеяться. Не только сына в качестве будущего охранника к себе определил, но еще и его отца завербовал. А там его можно разговорить не только о чужаках, но и вообще об обстановке в родах живущих в этих горах, их взаимоотношениях между собой, и начать влиять на ситуацию, если вдруг появится какая-то угроза. А то, что она рано или поздно появится, это к бабке не ходи. Тилькой, попрощавшись с сыном, наказав слушаться черного шамана, ушел понурившись. Олег щелчком пальцев привлек внимание Монтея, смотревшим вслед отцу, даже после того, как его силуэт окончательно скрылся во тьме. «Эй, тело! Отныне и до момента возвращения покинувшей этой оболочки души Монтея, если она, конечно, вернется, тебя будут звать зомби. Не, в этих порошках точно какая-то наркота есть, либо особо забористая анаша, либо героин», — утвердился в первоначальном мнении Олег, едва осознав, что он только что сказал парню и с трудом удержавшись, чтобы не заржать в полный голос. Старые шаманы к малым дозировкам привычны, а вот тех, кто к ним приходит на камлания и дышат дымом от световспышек, вставляет, так что слова шамана кажутся им истиной в последней инстанции. То-то глаза у мужика остекленели. Не зря же они камлают в своих юртах, не иначе как для повышения концентрации дыма. В моем же случае виноват легкий ветерок, что весь дым сносил на клиентов, ну и на меня поворачивало, а со световспышками я не жадничал, щедро порошок сыпал. Вот и меня как новичка от шаманского снадобья самого немного торкнуло. Надо заканчивать с этими камланиями, а то сам торчком стану и начну верить во всех этих духов и шайтанов. Глава 3. Будни и планы. 1. Олег отправил зомби учиться к остальным, причем не только и не столько грамоте, сколько военному мастерству. Но кого взять в профессиональные учителя? Не первых же попавшихся на глаза воинов. Кого-то во время похода в Булгар он уже успел посмотреть, но за это время племя значительно разрослось, появились новые воины, чье мастерство было еще не оценено и это следовало как-то исправить. Выход куманов нашел быстро. При этом простой и элегантный, да еще зрелищный. При этом я не только выберу лучших из лучших, но и вставлю дополнительный скрепляющий племя элемент, похвалил себя Олег. Ведь учиться будет не только зомби, но и прочая молодежь из всех родов. За время учебы перезнакомиться, сплотятся в боевое братство, а то варится в собственном соку, потому и бегают легко от одного бега к другому. Олег собрал старейшин родов и двинул перед ними речь, начав с жесткого наезда. «Духи недовольны вами. Спросите, чем?» Шокированные старейшины, главы семей и бес с выпученными глазами активно закивали головами. «Тем, что знания, что вы скопили, прожив жизнь, выйдя победителями из десяток схваток, уходит вместе с вами. В лучшем случае вы обучаете кого-то из своей семьи или рода. А как иначе?» Изумился один из них, что посмелее. Всегда так жили. И дожили до того, что обмельчали и вынуждены спасаться под моей рукой. Не будь меня, вас бы давно либо похолопили, либо вырезали. Скажете, что не так? На это справедливое заявление старейшины криво поморщились, но возражать не посмели. Что же делать? Учить молодежь. Но не как раньше, что лишь от отца к сыну передается умение, а чтобы лучшие воины передавали свои навыки всем новикам. Так хотят духи, а они, если вы до сих пор не поняли, хотят, чтобы племя стало не просто сильным, а стало основой для объединения всей степи под одним ханом. Как это случилось в Монголии под рукой Темучина, известного ныне как Чингисхан, чьи воины побили вас как щенят пару лет назад. Потому что если мы не объединимся под одним ханом, то армии этого монгольского хана ханов придут к нам снова и стопчут нас по одному. А они придут, можете быть в этом уверенными.